Выполняя свой собственный приказ, я прыгнул через улицу, а пока был в воздухе, прошелся из ручного огнемета по ряду зданий у берега реки. Они, наверное, были построены из дерева. Здорово, заменится. К тому же некоторые, кажется, содержали нефтепродукты или даже взрывчатку. Одновременно два наплечных реечных бомбодержателя отстрелили две небольшие бомбы на пару сотен ярдов, влево и вправо. Но что они там наделали, я не успел поглядеть. В этот момент моя ракета нашла цель. Кто хоть раз видел вспышку ядерного взрыва, ни с чем не спутал. Это, конечно, только семечки. По тротиловому эквиваленту около 2 килотонн. Стромбовка, то есть сверхсжатие, позволяющим существенно уменьшить критическую массу. Но кому охота устраивать космические катастрофы под собственным задом? Ракеты вполне хватило, чтобы снести напрочь верхушку холма и заставить горожан попрятаться от активных осадок. Вдобавок, те из туземцев, кому посчастливилось именно в этот момент высунуть нос наружу и посмотреть на холм, по крайней мере, полчаса не увидят ничего, в том числе и меня. Ни меня, ни кого-нибудь из наших это не касалось. Шлемы освинцованы, а на лбу всегда темные фильтры. Нас специально тренировали. Резко киваешь головой и сбрасываешь их на глаза, если случайно повернулся в сторону взрыва. Словом, я только моргнул, а затем открыл глаза, увидел туземца, вылезающего из пролома в стене прямо передо мной. Он смотрел на меня, я на него. Он начал поднимать какую-то штуку, наверное, оружие. И тут Джелли скомандовал: «Нечетные, марш!» Мне некогда было валять дурака, уже сейчас я должен быть в 500 ярдов впереди. В левой руке я все еще держал огнемет. Поджарив туземца, я прыгнул через здание, из которого он вылез. Ручной огнемет прежде всего предназначен для поджигания, однако против одинокого врага в ближнем бою, куда как хорош, целиться из него не надо. Со всеми делами я забылся и прыгнул слишком высоко и далеко. Заманчиво, конечно, выжать из скафандра все, что можешь. Однако в бою это верная смерть. Висишь в воздухе чуть не вдвое дольше, чем надо, а твоя задница в это время представляет собой отличную мишень. Передвигаться положено, перескакивая со здания на здание, прыгнул, выжег окрестности, спрыгнул, укрылся. Главное, нигде не задерживаться больше 2 секунд, не давать противнику времени прицелиться в тебя. Никогда не будь там, где тебя ищут, словом, не тормози. А я на сей раз перестарался. Прыжок был слишком высок, чтобы приземлиться на следующей улице, но до той, что за ней, не дотягивал. Я летел прямо к одной из крыш. Она была не такая плоская и удобная. Здесь не найти 3 секунды на запуск еще одной малютки. Сплошь утыкана трубами, арматурой, какими-то непонятными железяками. Наверное, фабрика или химический завод. Места для меня почти не было. Вдобавок на крыше отирались с полдюжины туземцев. Чудики эти человекоподобны. 8-9 футов роста. Только гораздо тоньше нас, и температура тела у них повыше. Одежды они не носят, и через инфравизоры здорово смахивают на неоновую рекламу. Если смотреть простым глазом, они еще смешнее. Лучше, конечно, иметь дело с ними, чем с пауками. Одного вида этих багов меня выворачивает наизнанку. Если аборигены забрались сюда 30 секунд назад, когда взорвалась моя ракета, то они не могут видеть ни меня, ни кого-либо еще. Однако на все 100 я в этом уверен не был. В любом случае не хотел из-за них тормозить, не такое у нас нынче и. Потому я прямо с воздуха прыгнул снова, бросив им горсть 10-секундных зажигательных пилюль, чтобы они занялись делом. Приземлился, снова прыгнул, скомандовал: «Второй полувзвод, четный марш!» И продолжал движение, стараясь нагнать своих и высматривая на ходу, куда бы всадить ракету. У меня оставалось еще 3 штуки, и я вовсе не хотел тащить их обратно. Но нам долго вдалбливали, что цель должна стоить тех денег, которые вложены в орудие ее уничтожения. Иначе ракету следует поберечь. Подобное оружие мне доверили всего во 2-й раз. Сейчас я хотел найти их водозаборы. Одно прямое попадание, и весь город станет непригодным для жизни. А это и было нашим заданием – вынудить население к эвакуации без массовых истреблений оного. Судя по карте, изученной нами под гипнозом, водозаборы должны быть впереди, в милях в 3. Но пока я их не видел, наверное, прыгал слишком низко. Собрался было прыгнуть повыше, но вовремя вспомнил, что сержант Мигелаччо советовал не стараться заработать медаль. Я переключил бомбодержатели на плечах на автозапуск. Так я мог поражать случайные цели, не отвлекаясь от поисков чего-нибудь стоящего. Пара бомб отстреливалась при каждом прыжке. Нечто стоящее, по крайней мере большое, скоро нашлось. Может, это и были водозаборы? Я вскочил на крышу самого высокого из соседних зданий, прицелился, пустил ракету, спрыгнул вниз и тут же услыхал голос Джелли. «Джонни, Ред, начинайте охват!» Мы с Редом ответили: «Есть, начать охват!» Включив пищалку, чтобы Ред всегда мог брать мой пилинг, я поймал его пилинг и скомандовал: «Второй полувзвод! Развернуться для охвата! Командирам отделений подтвердить получение приказа!» Четвертое и пятое отделение ответили: «Есть», а Эйс буркнул: «Уже, уже, шевели ногами». И он был прав. Судя по пилингу Реда, правый фланг находился прямо передо мной, но все еще в добрых 15 милях. Надо пошевеливаться, иначе не успею вовремя. А ведь половина боезапаса все еще оттягивает спину, и надо найти время для его применения.